Определяя свое отношение к неверной жене, Каренин апеллирует к духовной идее таинства брака. Вот он как говорит: «Каковы бы ни были ваши поступки, я не считаю себя вправе разрывать тех уз, которыми мы связаны властью свыше. Семья не может быть разрушена по капризу, произволу или даже по преступлению одного из супругов. И наша жизнь должна идти, как она шла прежде». А вот в одной из ранних редакций говорилось даже еще определеннее. «Жизнь наша связана, и связана не людьми, а Богом. В связи нашей есть таинство, и ты, и я, мы его чувствуем». Но тут нужно задуматься, насколько глубоко и серьезно вот это утверждение его и это убеждение. Насколько вообще серьезна религиозность самого Каренина и того общественного слоя, к которому он принадлежит, и от которого воспринимает свое религиозное сознание. Толстой очень точно отражает уровень религиозности высшего петербургского общества. Общество вообще-то движется к тому восприятию таинства, к которому уже пришел передовой либерал Стив Облонский. Вот он рассуждает как. «Как это глупо, этот старый обычай кружений, сай, ликуй, в который никто не верит и который мешает счастью людей». Ну, то есть таинство мешает счастью людей. Это тоже нужно отметить. Вот чем живут эти люди. Ну, надо сказать, что либеральная мысль религию вообще понимает своеобразно. Опять читаем Вани Карениной. «Либеральная партия говорила, или лучше подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения». Вот не более или не менее. И недаром тот же Стив Облонский, как себя вот ощущает во время богослужения, Стив Облонский не мог вынести без боли в ногах даже кратковременного молебна и не мог понять, к чему все эти страшные высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело. Но и религиозность даже добродетельной жены его, Долли, которая в жизни движется чувством долга, а вот не так, как Стив живет одними удовольствиями, вот эта религиозность тоже вызывает недоумение. Дарья Александровна в своих задушевных философских разговорах с сестрой, матерью, друзьями очень часто удивляла их своим вольнодумством относительно религии. У ней была своя странная религия метампсихозы, ну, то есть перевоплощение душ, метампсихозы, в которой она твердо верила, мало заботясь о догматах церкви. Но в семье она, и не для того только, чтобы показывать примеры от всей души, строго исполняла все церковные требования, и то, что дети около года не были у причастия, очень беспокоило ее. Ну, тут мы можем сказать, действительно, слишком недалеко и до фарисейства. А вот религиозность самой Анны Карениной. Она беспрестанно повторяла «Боже мой», но ни «Боже», ни «мой» не имели для нее никакого смысла. Мысль искать своему положению помощи в религии была для нее, несмотря на то, что она никогда не сомневалась в религии, в которой была воспитана, так же чужда, как искать помощи у самого Алексея Александровича. Она знала вперед, что помощь религии возможна только под условием отречения от того, что составляло для нее весь смысл жизни. Ну, то есть здесь мы можем сказать, слишком прозрачная ситуация. Отречение от Бога для собственного греха, потому что грех составляет смысл жизни. Тут, я думаю, комментариев никаких не нужно особенных. Тут и так все ясно. И вот одна из второстепенных таких действующих лиц, Бетси Тверская, она как бы, как говорили прежде, типичной представительницы светского общества является. Так вот, в ее сознании отражается уровень религиозности этих людей. «Блаженные миротворцы, они спасутся», — сказала Бетси, вспоминая что-то подобное, слышанное ею от кого-то. Ну, я думаю, что каждый узнал слова Спасителя из Нагорной проповеди. Уж заповеди блаженства все хорошо знают. А вот очень важно, Бетси слышит эти слова от кого-то и вспоминает, что где-то кто-то ей что-то такое говорил. Где, когда и что, она даже уже и не знает, и не помнит. И повторяет без всякого осмысления того, что она говорит. Вот уровень религиозности всех этих людей. И поэтому и Алексей Александрович, который апеллирует как бы к таинству брака, он тоже в своей вере своеобразен. Алексей Александрович пишет автор, был верующий человек, интересовавшийся религией преимущественно в политическом смысле. Ну, если религия интересует преимущественно в политическом смысле, то очень легко и отказаться от этой религии. Что, собственно, Алексей Александрович и делает. Он изменяет православие, он поддается такой вот энтузиастке графине Лидии Ванны, которая увлекается очень модными для тех времен проповедями протестантскими. Надо сказать, что Толстой отражает здесь реальный факт. В середине 70-х годов, а точнее в 74-м, 1800, разумеется, в Петербург приехал известнейший протестантский проповедник лорд Редсток и имел бешеный успех, так вот нашими словами, если говорить, в высшем петербургском обществе, в свете. И вот Алексей Александрович Каренин – это один из тех, кто увлекся такой проповедью. И если посмотреть, как рассуждают Каренин, Лидия Ивановна и подобные люди, то очень нетрудно убедиться, они вот от православия переходят, ну, конечно, не формально, а вот по самим убеждениям своим, переходят в протестантизм. И вот в такой атмосфере апеллировать к таинству, ну, по сути дела, бессмысленно. По сути дела, эта апелляция и не принесет благого результата. Поэтому таинство для этих людей становится действительно чистой формальностью, и переживание таинства не может удержать их от греха. И вот в этой ситуации, ситуации религиозного индифферентизма, в ситуации хаоса суеверий, грех развивается слишком легко. И вот поразительно, Толстой прослеживает движение греховного стремления в душе Анны Карениной. И психологический анализ внутреннего состояния героини просто поразительно совпадает со святоотеческим учением о развитии греха в человеке. Причем Толстой вряд ли читал в то время святых отцов так подробно. Тут какое-то гениальное прозрение, какая-то интуиция помогла ему. Вот когда святые отцы говорят о развитии греха, они отмечают несколько этапов, что ли, фазисов вот, в развитии этого. И какие это фазисы? Они называются так: прилог, то есть начальное восприятие внешнего соблазна. Затем мысль человека сочетается с прилогом, сочетание вот мысли с прилогом – это уже следующий этап. Затем начинается внимание, внимание к вот этому сочетанию и переход во власть искушения под влиянием этого внимания. А потом услаждение, внутреннее ощущение прелести греховного действа. А потом пожелание греха, а потом уже сам грех. Итак, прилог, сочетание, внимание, услаждение, пожелание и согрешение. И вот все эти этапы в состоянии Анны Карениной очень точно отражены автором. Вот первая встреча Анны и Вронского. Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшей ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли и чуть заметной улыбки. Вот это прилог. Причем интересно, что автор одной очень важной деталью подчеркивает вот это вот развитие греха в душе Анны. Это деталь, художественная подробность, блеск в глазах, улыбка, какой-то отблеск огня, пламени, который доставляет муку и наслаждение одновременно и разгорается все сильнее и сильнее, жжет и губит. Итак, первая встреча – прилог. Если за прилогом не следует сочетание мысли с ним, то он отлетает, и грех не развивается. Но вот после этого первого состояния, первого фазиса, Кити Щербацкая наблюдает Анну на балу. Анна уже заражена соблазном. Она видела, что Анна пьяна вином, возбуждаемого ею восхищения. Она знала это чувство и знала его признаки, и видела их в Анне, видела дрожащий, вспыхивающий блеск в глазах и улыбку счастья, и возбуждение, невольно изгибающую губы, и отчетливую грацию, верность и легкость движений. То есть здесь уже произошло сочетание, прилог воспринят в душу. Следующий момент. Вот Вронский прощается с Анной после бала. Неудержимый дрожащий блеск глаз и улыбки обжег его, когда она говорила с ним. Это уже внимание, то есть переход во власть вот этого самого искушения. Затем, после столкновения с Вронским на станции в пути из Москвы в Петербург, она не спала всю ночь. Но в том напряжении, в тех грезах, которые наполняли воображение, не было ничего неприятного и мрачного. Напротив, было что-то радостное, жгучее и возбуждающее. Ну, прямо точная иллюстрация к тому, что святые отцы называют услаждением. Внутреннее ощущение вот этого, предощущение будущего греха, как наслаждение. А вот затем восприятие постоянных преследований Вронского в Петербурге, ее восприятие. Вронский был везде, где только мог встретить Анну, и говорил ей, когда мог, о своей любви. Она ему не подавала никакого повода, но каждый раз, когда она встречалась с ним, в душе ее загоралось то самое чувство оживления, которое нашло на нее в тот день в вагоне, когда она в первый раз увидела его. Она сама чувствовала, что при виде его радость светилась в ее глазах и морщила ее губы в улыбку, и она не могла затушить этой радости. Первое время Анна искренне верила, что она недовольна им за то, что он позволяет себе преследовать ее. Но скоро, по возвращении своем из Москвы, приехав на вечер, где она думала встретить его, а его не было, она, повладевшая ею грустью, ясно поняла, что это преследование не только не неприятно ей, но что оно составляет весь интерес ее жизни. Вот еще ближе к греху – пожелание. То, что святые отцы называют пожеланием. А вот происходит расставание после одной из таких встреч. Она подала ему руку и быстрым упругим шагом прошла мимо швейцара и скрылась в карете. Ее взгляд, прикосновение руки прожгли его. Он поцеловал свою ладонь в том месте, где она тронула его и поехал домой с счастливым сознанием того, что в нынешний вечер он приблизился к достижению своей цели более, чем в два последних месяца. А ее состояние таково. Анна шла, опустив голову, и, играя кистями башлыка, лицо ее блестело ярким блеском. Но блеск этот был невеселый. Он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи. «Поздно, поздно, уже поздно!» – прошептала она с улыбкой. Она долго была неподвижна с открытыми глазами, блеск которых, ей казалось, она сама видела в темноте. Вот это уже полная готовность к греху.